Мы с вами прославили, как умели, как могли, Божью Матерь, вспоминающее чудо, бывшее в XII веке. Чудо, которое произошло при противоборстве двух русских княжеств. Повторяю, что те были русские, те были русские. И те православные, и те православные. Но одни правы, другие неправы. И Божья Матерь стала на сторону правых и показала им свою силу. А тем тоже показала свою силу и наказала их, и те проиграли, потому что не было с ними Бога, не было правды в это время с ними. Хотя Новгород потом и покорился Москве, и значит, многое в истории изменилось, но в то время, видимо, знак милости Божьей был необходим, и правды было больше на стороне новгородцев. Это чудо 12 века. Впоследствии мы вот сколько мы чудес, чудеса не оскудели и в последующие времена. Допустим, вот мы празднуем явление Божьей Матери на горе Почаевской. Это гораздо позже, это уже 18 век, и там она явилась как сильная заступница и прогоняла турков с татарами от стен своего монастыря. И позже это было, когда в 19, например, веке, где-то в 1850, кажется, 51, может быть, году, была битва в течение русско-турецкой войны под Адрианополем, когда русские войска пошли в атаку на турецкие позиции, турки убежали почему-то. Значит, а никто из православных солдат и офицеров ничего не видел, а турки видели, как над войсками православных и шедших в атаку появилась значит, статная царская фигура некой жены, которая над ними шла, и они были ужасом прогнаны больше, чем пушками или ружьями. И они об этом рассказывали. То есть свидетельство турок было в этом смысле как бы самое главное, потому что наши не видели ничего. Над нашими было, над покров был над нашими, а на них был гнев. И они видели, что за них, что Бог против них, то что ж тут уже воевать. Поэтому такие вещи происходят очень часто, братья и сестры. И в мире было много подобных рода чудес. Они могут и сегодня происходить. По мере человеческой веры. Тут еще очень важно, что были ли, скажем, там суздальцы там, или там, другие там почаевские там, монахи, там, самые святые, что вот у них такое было. Я вам скажу, что нет. Что люди были простые, люди были грешные, люди были слабые, всяк по всякому Богу был виноват, и ничего такого особенного в них не было. Если бы Бог творил чудеса только со святыми, то было бы это очень грустно. А так, значит, они в тот период, когда уже беда приходит к человеку, и он на острие меча, и его душа, тогда он начинает слезно вопить, и весь человек превращается в крик, в молитву, в плач, и вся суета с него уходит, и в этой точке вся жизнь его собирается. И в это время всяк грешник, не потерявший веру, в это время превращается в великого молитвенника. Поэтому и с нами, людьми простыми, людьми неочищенными, людьми страстными и грешными, тоже может совершаться многое благодатное и чудодейственное и святое. И Дева Мария как помогала другим, так и нам помогает. Многого мы не видим, многого мы не знаем, а то, что помощь совершается, это 100%. Помнится мне такое, значит, история такая, что один из покойных ныне священников, которого я очень любил, рассказывал, что когда он был маленький, в их селе на Волыни появилась секта, как раньше называли, всех сектантов называли баптистами. Так получилось, что на Украине распространение получили в основном баптистские течения протестанства. Называли еще штунда-баптизм. Штунда называли. Значит, и вот они стали так много проповедовать и вели себя примерно. Не было среди них пьянства, табакокурения, не было матерной брани. И это, конечно, людям не могло не нравиться. И они проповедовали Евангелие, а многие не могли сопротивляться с ними в проповеди. И это многих убирало от церкви. И так наступила такая беда, что многие села оскудели верующими, и люди ходили в молитвенные дома, а в церковь ходить перестали. Для села это беда, потому что некому сразиться в слове с этими проповедниками. Сельские батюшки, особенно вот в древности, это что ж он скажет. Значит, и вот был такой случай, этот рассказывает ныне покойный священник, дай Бог ему небесное царство, значит, что был у них в селе пожар. И горели дома, как свечки, один за одним. Одна простая женщина вышла из своей хаты, неся в руках икону Божьей Матери. и ходила крестным ходом по кругу своей хаты и говорила простые слова: «Пресвятая Богородица, помогай нам, Пресвятая Богородица, помогай нам». Вот так она ходила с своей иконой, так вот, так сказать, наматывая эти круги, как нитка вокруг веретена, долго-долго, значит, и сгорели все дома вокруг нее, а один дом ее только не сгорел. Она не была никакой богослов, она не знала там особо, значит, никаких особых там премудростей, а вот пришла беда, и у нее была вера, все остальные носили скарб, с хаты выносили, а у нее была такая вера, что была сильнее других, и Божья Матерь помогла ей, и вы знаете, люди отстроили свои хаты, вот, но уже молитвенный дом отстраивать не стали. И все вернулись в церковь, и ни одного штундового птица в этом селе больше не было. Понимаете, то есть вот таким иногда способом Бог истребляет, как бы, значит, какую-нибудь ересь и пакость, куда-то тонкую духовную пакость, которую так и не распознают. Вроде бы все хорошо, там явного греха нет, и уже можно думать, что мы святые. А грех — это гораздо более злое животное, нежели там, скажем, грех — это микроб, его не видно. От собаки палкой отмашешься, а от микроба палкой не защитишься. И грех — это не собака, это микроб. Он влазит в человека постепенно, а выгонять его нужно только специальными средствами, которые есть в церкви. Для того, чтобы грех победить, одного писания мало. Нужна еще благодатная помощь, и Царица Небесная, Пречистая Богородица Мария, она ходатается благодатной помощи согрешившему и несчастному человеческому роду. И можно ничего не знать, а знать только так, как зовут моего Спасителя, Иисус Христос, только знать имя. Вот. И знать только имя той, которая его родила, Мария. Этого хватает человеку. И бывает, что люди, которые знают только это, спасаются. Люди, которые знают неизвестно что, погибают. Я не против знаний. Я за то, чтобы знания были. Я за то, чтобы знания ложились в душу благодатную и в душу смиренную, в душу простую. Такую душу, которая знанием не гордится, но всегда начинает учиться заново. И то, что знает, готов поделиться. И то, что знает, он не превозносится тем, что знает. А всегда знает, что он, что блаженны нищие духом. Значит, я к утехе Царства Небесного. Так что сегодняшний день воспоминание какого-то одного чуда, вот этого конкретного, бывшего далеко, в Новгороде, в 12 веке. Мы все-таки надеемся, что и в нашей жизни будет тоже эта благодатная помощь, и что Пресвятая Богородица будет спасать нас от жилища нашей церкви, от огня и воды, и трясения земли, от удара током, от злого человека, от бесовского наваждения, от колдовства, от растления. Наших детей сохранит Царица Небесная. Ну, сколько там эти беды перечислять можно, знаете, не хватит пальцев у нас всех, если мы начнем перечислять те беды, которые угрожают согрешившему человеку. Со всех сторон на человека согрешившего надвигаются беды. Где мы будем искать помощи? Что мы будем, скажем, мы умные, мы спасемся, там, мы верующие, мы все знаем, или там мы святые, нам Бог поможет. Мы такого не скажем. Мы скажем, согрешихом, беззаконновым, неправдовым пред тобою, но пощади, спаси, яко милосерд. Глаз, Давида в глаз вопиемте, Господи, помилуй мя Боже, по велице милости Твоей. И вот этим голосом как раз и спасается человек. Смиренным глазом привлекает к себе всесильную благодать всемогущего Бога. Вот, и всесильные молитвы Божьей Матери помогают человеку спастись всесильной благодатью всемогущего Бога. Пресвятая Богородица да спасет и да сохранит нас от всякого зла, вместе с нами всех тех, кто нам дорог, за кого мы молимся, и чьи имена находятся всегда в нашем сердце. Сейчас мы будем прикладываться к иконе Агапита. Он постриженник и послушник Божьей Матери, наша Лавра Печерская, она есть Лавра Успенская, Лавра Богородица. Он любимец Божьей Матери и любитель ее. То есть он ее, значит, послушник и труженик. Поэтому, не имея иконы знамения, мы не погрешим против истины, прикладываясь к иконе нашего покровителя и Отца во Христе. Будем в это время петь, не спеша, вместе, потихонечку, Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобой. По мере прикладывания к иконе, помазываясь, освобождая средний проход, видите, у нас здесь пока особо, значит, лежит...